Глава 10. Вот уже неделю я нахожусь в Сочи, наслаждаясь морским воздухом и красотами курорта. Но даже здесь, вдали от дома, меня не отпускает тоска из-за произошедших событий. Каждый день я подолгу брожу по пляжу, бездумно глядя на бескрайнюю водную гладь. Море сверкает всеми оттенками бирюзы, но мне почему-то кажется блеклым и унылым, совсем как моя жизнь после разрыва с мужем. Машинально собираю мелкие камушки и бросаю их в волны, наблюдая за кругами на воде. В голове проносятся воспоминания о нашей с Русланом совместной жизни, как он красиво за мной ухаживал, из кожи вон лез, лишь бы добиться моего расположения, столько подарков дарил, в какие рестораны водил. А потом была наша свадьба, с выездной церемонией, шикарным платьем и даже лимузином. Руслан тогда сказал, что брак — это навсегда, что его любовь ко мне тоже навсегда. И я, дура наивная, верила. Сейчас эти слова кажутся лишь гадкой ложью, фальшивкой, за которой скрывалось его истинное лицо. И вот, пожалуйста, не прошло и 2 лет, а мы уже на грани развода. Руслан вообще в следственном изоляторе сидит за нападение на Андрея, а я тут, в Сочи, зализываю душевные раны. Какая же непредсказуемая и несправедливая штука жизнь. Еще вчера ты была счастлива и строила планы на совместное будущее, а сегодня твой брак трещит по швам, а любимый оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. Опускаюсь на песок и обхватываю колени руками. Долго сижу так, отрешенно глядя вдаль, пока солнце не начинает клониться к закату. Пора возвращаться домой. Только вот где теперь мой дом? Похоже, не там, не здесь, его больше нет. С тяжелым сердцем поднимаюсь и бреду по пляжу обратно. Впереди еще, наверное, долгие месяцы бракоразводного процесса и попытки начать все с чистого листа. Выдержу ли я это испытание? Одному Богу известно. Следующим вечером раздается важный звонок. Это мама. Лениво тянусь за телефоном, даже не подозревая, какую новость она мне сейчас сообщит. «Оленька, ты сядь лучше!» — сходу выпаливает мама вместо приветствия. От ее взволнованного тона меня пробирает нехорошее предчувствие. «Что случилось, мам?» — хмурюсь я. «Тут такое дело». В общем, папаша Руслана вдруг активизировался. «Представляешь, этот старый хрыч вытащил Руслана из СИЗО. Видать, хорошо прижали нашу полицию». У меня от шока даже телефон чуть не выпадает из рук. «Как? Этого подонка отпустили?» «Не переживай, он пока под подпиской о невыезде», — торопливо добавляет мама, видимо, услышав мой прерывистый вздох. «Но сама понимаешь, адвокаты Гурских уже вовсю взялись отмазывать Руслана. Вот ведь сволочи богатые». Я до крови закусываю губу, чувствуя, что трудности только начинаются. А ведь все так хорошо складывалось. Неужели Руслан выйдет сухим из воды, и его влиятельный папочка поможет избежать наказания за все содеянное? Но он же отрекся от него. Почему внезапно вышел из тени? «Мам, что теперь будет?» — беспомощно спрашиваю я. «Ох, не знаю», — вздыхает. «Наши юристы, конечно, тоже не по объявлению взяты, но как тягаться с этими акулами? Главное, ты не дрейфь. Твоя задача — отдых без забот. А добро всегда побеждает зло». Я вяло киваю, хотя мама меня не видит. Какой уж тут отдых с такими новостями. Получается, как всегда, богатеи окажутся безнаказанными? Ладно, держи меня в курсе. И спасибо, что предупредила. Дальше мы обмениваемся еще парой обыденных фраз и прощаемся. Я со злости швыряю телефон на диван, комкую мокрое от слез полотенце. Безумно хочется кричать, бить посуду, да хоть как-то выплеснуть свои эмоции. Стоит хоть немного поверить в лучшее, как тут же получаешь болезненную оплеуху. Мои надежды не оправдались, а старания близких и знакомых были напрасны. На следующий день я набрала маму и услышала ее расстроенный голос. «Руслан вышел на свободу. Папаша все-таки отмазал. Мне жаль, родная». Настроение совсем на нуле. Я подолгу лежу на пляже, бездумно глядя на море, а в голове крутятся безрадостные мысли. Внезапно мне приходит сообщение от банка. На мою карту поступила крупная сумма денег. Я вздрагиваю от неожиданности. Это еще что за щедрый благодетель? Мошенники? Или кто-то номером ошибся? Быстро набираю техподдержку банка, но приятный голос администратора подтверждает, что никакой ошибки быть не может. Растерянно сбрасываю вызов. И сразу прилетает сообщение с неизвестного номера. «Полина, ты должна отказаться от всего совместно нажитого имущества с Русланом. Тогда вас быстрее разведут. А переведенные средства считай своей долей при разделе имущества, выплаченной авансом. Уезжая из города, купишь себе новое жилье на эти деньги. И самое главное, не смей больше выдвигать никаких требований к Руслану и лезть в его бизнес. Оставь моего сына в покое. Таково мое условие». Пальцы начинают дрожать от волнения. Похоже, это действительно отец Руслана постарался. Вот так запросто перевел внушительную сумму, лишь бы я не путалась под ногами у его драгоценного сыночка. С одной стороны, меня это жутко унижает и бесит. Какая наглость просто откупиться деньгами и думать, что я все прощу. Он что, меня за продажную девку держит? Но с другой, это и правда хороший шанс начать новую жизнь. Уехать, купить квартиру, забыть всю эту грязь. Тем более сил сражаться с богатенькой семейкой подонков у меня уже нет. Все равно они везде своих людей имеют, любой суд подкупят. Размыслив, решаю согласиться на условия Гурского-старшего. Пишу короткое «я согласна», отправляю на тот же номер. Только бы поскорее развели. Настал судьбоносный день, день развода с Русланом. Я еду в суд с тяжестью в груди и противоречивыми чувствами. С одной стороны, хочется поскорее покончить со всем этим кошмаром и начать жизнь с чистого листа. Но с другой, меня мучает какая-то иррациональная надежда. Вдруг Руслан придет, бросится в ноги, будет умолять о прощении, вдруг искренне раскается и захочет все исправить. Однако в зале суда меня ждет полное разочарование. Вместо Руслана на скамье ответчика сидит его адвокат, лысоватый толстяк с маслянистым взглядом. Он явно привык выигрывать подобные процессы. «Что, милочка, не ждала?» ухмыляется этот нагловатый Боров, заметив мое удивление. «Мой клиент уполномочил меня представлять его интересы, так что давай подмахивай бумажки по-быстрому и до свидания». «Этот хам меня просто бесит», еле сдерживаясь, чтобы не высказать ему все, что думаю о таких циничных прихвостнях, но понимаю, что сейчас ни время и ни место. Молча ставлю подписи на документах, чувствую, как к горлу подступают слезы и тошнота. «Прекрасно!» — хрипит, вырывая бумаги прямо из рук. «Неужто думала, муженек будет тебя упрашивать? Розовые сопли по лицу размазывать? Ха! Размечталась!» От его слов меня передергивает, как от пощечины. До чего отвратительный тип. «Не дождетесь!» — я выпрямляюсь с гордо поднятой головой. «Так и передайте Гурским». «Всего доброго!» — напоследок огрызается он, черкая свою подпись, передавая документы судье. «Вы свободны, Полина?» «Все. Руслан теперь мой бывший муж, чужой человек. Хотя до сих пор не верится. На негнущихся ногах выхожу из здания суда, щурясь от яркого солнца. В голове шумит, перед глазами все плывет. Надо прийти в себя, собраться с мыслями. Новая жизнь, Полина!» Забудь этого подонка, как страшный сон. Но сделать и пары шагов по тротуару я не успеваю. Внезапно мир начинает вращаться в бешеном темпе. Меня охватывает дикое головокружение, горлу подкатывает тошнота. Последнее, что я вижу перед тем, как провалиться в темноту, — испуганные лица прохожих. А дальше лишь звон в ушах и небытие.